Глава третья. Демон. Ну, наконец-то настал и мой черед приступить к повествованию. Как вам будет угодно, но, по-моему, это величайшая несправедливость. В первой книге дилогии ангелам отвели значительную часть, а о нас, их конкурентах, весьма удачливых, прошу заметить, там практически не упоминается. Но и в этой второй книге, где без нас никак уж нельзя обойтись, мне доверили слово чуть ли не в последнюю очередь. Меня это крайне возмущает, ведь и мне есть что порассказать. Во-первых, я тоже был свидетелем этой истории. Во-вторых, начал следить за событиями значительно раньше большинства остальных. А в-третьих, не будь нас и конкретно меня, ничего этого вообще не произошло бы. Но буду рассказывать по порядку. Вообще-то правила приличия требуют, чтобы для начала я представился уважаемым читателям. Но здесь, признаюсь, у меня возникают некоторые затруднения. Слишком уж много люди дали нам названий. Не имен, прошу заметить, в нашем кругу имя — привилегия высших чинов. Больше всего имен, конечно, у самого главного босса. Но это вы отлично знаете и без меня. Его ближайшие заместители, такие как Азазель, Белиал или мой непосредственный начальник Эрвин, будь он не ладен, имеют по одному имени. А остальные — демоны, черти, бесы, нечистые, лукавые, враги, искусители и как вы еще там нас именуете, различаются по номерам. Чем больше номер, тем более подчиненное положение этот бес занимает и, соответственно, наоборот. Я, например, зовусь «Двенадцатым». Стало быть, в первую десятку не вхожу пока, но уж и к бесенятам на побегушках тоже себя не причисляю. Стало быть, вот он я, 12-й, к вашим услугам. Написал эту фразу и задумался, а не поймут ли люди меня буквально? Уважаемые, примите к сведению, что «к вашим услугам» — это просто традиционный оборот речи, а нисколько не самореклама. Не вздумайте решить, что я предлагаю вам свои услуги, а сам только и мечтаю, чтобы хитростью заполучить вашу драгоценную душу, заключить с вами договор, подписать его кровью и исполнять ваши желания. Да, конечно, когда-то, в старые добрые времена, бывало и такое. Самые опытные из нас еще помнят, как мы гонялись за каждой человеческой душой и сколько усилий тратили на то, чтобы ею завладеть. Однако те времена давно миновали, и теперь все куда как упростилось. Добывать души обманом нам уже нет никакой необходимости. Они сами сплошным потоком текут в нашу, извините за выражение, епархию, да в таких количествах, что мы уже просто не знаем, что с ними делать. Наши уже шутят, что ад не был рассчитан на такое количество грешников. Если дело пойдет так и дальше, нам грозит перенаселение. Но есть, конечно, у того, что происходит, и положительные стороны. С недавних пор, в течение лет так 100 или чуть больше, наша работа значительно облегчилась. Теперь нам не нужно проявлять чудеса изобретательности, чтобы совратить очередного неудачника. Сейчас у нас совсем другие задачи. Однако, прошу прощения, что-то я совсем ушел в сторону от главной темы своего повествования, а ведь намеревался рассказать вам только одну историю. С чего бы ее начать? Начну, пожалуй, с игры в шахматы. Да будет вам известно, что наш самый большой босс и его соперник, ну, вы поняли, о ком идет речь, мы предпочитаем называть его не без некоторой иронии, конечно, главный по всем мирам, не прочь иногда перекинуться в шахматишки. Они гордо именуют эту свою забаву «великой игрой», очевидно, для солидности. И, правда, не пристало же особам такого уровня и положения просто развлекаться обычными шахматами. А «великая игра» звучит весьма убедительно, вызывает уважение, а у некоторых особо впечатлительных, возможно, и душевный трепет. Правда, надо сказать, что и шахматы у больших игроков, конечно, не совсем обычные. Полем для игры служит земной шар, поделенный на клетки, Фигурами выступают различные монументальные строения и сооружения, а ходы готовятся и совершаются при помощи тех, кто эту планету населяет. Играют они, понятное дело, не просто так, а на особый интерес. Тот, кто продуется, должен будет исполнить любое желание победителя. Однажды проиграл большой босс, и у меня до сих пор, когда вспоминаю то время, мороз пробегает по коже. Это, я вам скажу, крайне неприятное ощущение для существа, привыкшего к теплу адского пламени. Шум тогда поднялся, о, и только держись. Еще бы, ведь боссу пришлось уничтожить свое любимое детище. Много человеческих веков он со старательностью и страстью земледельца, который возделывает на голых скалах цветущий сад, выращивал целый народ совершенно особенных людей. Он наделил их всем красотой, силой, здоровьем, высоким интеллектом и, в числе прочего, сверхзнанием и удивительными способностями. Глядя на атлантов, босс нарадоваться не мог, чего, конечно, никак нельзя было сказать о его партнере по шахматам. Тот сразу не взлюбил атлантов и с самого начала постоянно придирался к ним. Они, видите ли, знают, умеют и могут гораздо больше остальных людей, а это опасно для других народов. Честно признаться, в чем-то он оказался прав. Сказать, что атланты обладали ангельским характером, покладистостью и смирением, было никак нельзя. Нрав они имели именно такой, какой нравился большому боссу, да и жизненные ценности соответственные. Но главному по всем мирам, конечно, больше всего не нравилось то, что атланты не жили по его законам. И когда босс имел неосторожность зазеваться за игрой и продул партию, соперник тут же воспользовался этим. В результате этого досадного проигрыша все многовековые старания босса пошли псу под хвост. Удивительное царство вместе со всеми жителями пришлось отправить под воду, и в считанные мгновения от него ничего не осталось, кроме смутных и противоречивых воспоминаний об Атлантиде, которая то ли существовала, то ли нет. А что делать? Но уж зато, когда очередная победа досталась боссу, он сумел отплатить противнику и потребовал устроить потоп уже на всей земле. Проигравший еле вымолил, чтобы ему разрешили оставить на развод семейку одного пьяницы да по несколько голов всякой живности. Ох, и повеселились мы тогда. В то время, кстати, игра еще велась при свидетеле. За ней наблюдал один из архангелов. Забыл его имя, то ли Стародамус, то ли Настрадатель. Он постоянно торчал рядом, записывал ходы, комментировал, а потом и вовсе обнаглел настолько, что начал позволять себе делать замечания и давать игрокам советы. Естественно, нашему большому боссу это стало надоедать, и он поступил со свойственным ему остроумием. Обычно у него нет власти над ангелами, но тут он очень уж постарался и сумел-таки заронить гордыню в душу этого самого наблюдателя. И когда судья, вместо того, чтобы следить за ходом поединка, начал строить планы, какими будут следующие шаги игроков, это, разумеется, не понравилось не только моему, но и его начальству. В результате архангела не только отстранили от наблюдения за ходом игры, но и разжаловали и низвергли с небес, превратив в человека, а мне поручили наблюдать за ним. И поскольку выполнение этого задания сыграло решающую роль в моей карьере, позволю себе остановиться на этой истории поподробнее. Это была первая моя значительная работа на Земле. До этого я занимался всякими пустяками. И, конечно, я отнесся к ней со всем усердием. Наверху постарались, чтобы, попав на Землю, бывший архангел забыл, кем являлся до этого, но я быстро смекнул, как могу повлиять на ситуацию. «Это твой шанс», — сказал я себе. «Если я им не воспользуюсь, то так и буду всю жизнь значиться под жалким четырехзначным номером и тратить свое время, силы и талант на соблазнение монахинь, помощь кабачкам в их бизнесе, наускивание драчунов да поддержку игроков в кости». Конечно, наблюдать за плодами своих трудов забавно, но я явно способен на большее. Я долго ждал своего часа, и вот он настал. Сейчас или никогда, пан или пропал, как говорят люди. Я был тогда молод, азартен и изобретателен. В моей голове быстро родился план действий, но план этот выглядел настолько смелым, что я не отважился делиться им с начальством, а решил действовать на свой страх и риск. И мне все удалось. Применив всю свою ловкость, ценой неимоверных усилий я сумел сохранить в голове бывшего архангела отрывочные воспоминания, как следует перемешав и запутав их. Воспоминания не столько о самой шахматной игре, сколько о тех прогнозах относительно ее дальнейшего хода, которые он сделал, пока был наверху. Пытаясь как-то истолковать их для себя и других, бывший архангел всю жизнь писал под моим руководством странные стихи предсказания о будущем человечества. Что-то из его прогнозов действительно соответствовало планам великих игроков, но большинство, конечно, оказалось им придумано или неверно истолковано читателями, поскольку выражался автор пророчеств столь витиевато и туманно, что понять значение порой бывало нелегко. С тех пор, сколько уж веков, люди бьются, пытаясь разгадать смысл его текста, и даже не догадываясь, что никакого смысла-то на самом деле и нет. Провидец просто записал обрывки своих воспоминаний в том смутном и нелепом виде, в котором они моими стараниями сохранились у него в голове. Как говорится, слышал звон, да не знает, где он. Конечно, я сильно опасался, что моя самостоятельность может не понравиться начальству. Но все сложилось самым наилучшим образом. История предсказателя дошла до самого большого босса. Он был в восторге от нее, долго хохотал и с удовольствием придумывал, как можно использовать в дальнейшем предсказания бывшего архангела. Так что тот момент я без преувеличения могу назвать своим звездным часом. Меня не просто заметили, меня еще и наградили, в том числе и почетным двухзначным номером. Без ложной скромности скажу, что то дело было первым, но далеко не последним успешным шагом в моей карьере. Однако, приступая к своему повествованию, я решил для себя, что буду рассказывать только то, что имеет отношение к истории зачитавшегося ангела. А свою биографию как-нибудь специально изложу отдельно в большой самостоятельной книге, уже не торопясь и не отвлекаясь на чужие судьбы. Так что вернемся к игре в шахматы. На тот момент, когда и произошла вся эта катавасия с архангелом-прорицателем, третья партия великой игры была в самом разгаре. И босс решил для себя, что вырвет победу во что бы то ни стало, любой ценой. Как следует поразмыслив, он придумал новый ход, очень непростой, я бы даже сказал, чрезвычайно сложный, многоступенчатый, требующий кропотливой работы на каждом этапе, но гениальный и призванный перевернуть с ног на голову все устройство этого мира. И мне выпало счастье узнать об этом одному из первых. Однажды меня вызвал к себе Эрвин, один из старших демонов и мой непосредственный начальник. Признаюсь, я давно его недолюбливаю, поскольку считаю его просто ничтожеством, раздувшимся от самомнения старым маразматиком, явно занимающим не свое место. По мне, так его давно пора отстранить от должности и назначить вместо него кого-то помоложе, поэнергичнее и посообразительнее. Кстати, моя кандидатура вполне подошла бы. Кабинет Эрвина всегда отличался непомерной роскошью и непомерным безвкусием. Чего там только не было, и все вперемешку. Золото и хрусталь, черное и эбеновое дерево, парча и кружева. И повсюду драгоценные камни. Такое количество драгоценных камней, что просто глаза слепит. Бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины, топазы. Даже его обитое бархатом кресло и то было расшито крупным с переперинное яйцо жемчугом, черным и розовым. По мне, так сидеть на таком крайне неудобно, на всей заднице мозоли натрешь. Но Эрвину, видимо, и это нравилось. «А, это ты!» — проговорил он, когда я, не без труда сдвинув тяжеленную золотую дверь, появился в его кабинете. Причем произнесено это было с таким видом, точно это не он вызвал меня сюда, оторвав от сладких послеобеденных снов, а я сам имел дерзость явиться без спросу, нарушив покой начальства. «Чего тебе?» — продолжал в том же духе Эрвин. Очень хотелось ответить ему какой-нибудь резкостью, но я сдержался. Начальство все-таки. «Вы посылали за мной», — напомнил я этому склеротику. «Разве?» «А, ну да, конечно. Проходи». Вот ведь свинья, даже сесть не предложил. Однако проявлять недовольство было совсем не в моих интересах. Поэтому я приблизился, вытянулся в струнку напротив его стола и молча ждал указаний. «Слушай, как тебя там?» «12-й». «Ну да, да, я помню. В общем, считай, что тебе крупно повезло. Привалило такое задание. Скажу тебе, не каждый день вашему брату даются такие ответственные поручения. Дело не просто важное, а из самых серьезных. Облажаешься — пеняй на себя. За малейшую оплошность получишь по шее так, что мало не покажется, понял?» Я только кивнул, отлично зная, что другого ответа и не требуется. Все, что сейчас нужно от меня Эрвину, это подобострастное внимание, что я ему и обеспечивал. «Зато в случае успеха тебя явно вознаградят», — продолжал старый хрыч. «Как минимум можешь рассчитывать на однозначный номер». О-о-о! Эти слова заставили меня насторожиться. Хотя я давно уже перестал верить обещаниям начальства и не отношусь к ним всерьез. Много я их слыхал на своем веку. Однако таких щедрых посулов, как перспектива попасть в первую десятку, пока еще не бывало. Похоже, задание, которое меня ждало, и впрямь не из числа ординарных. Дальнейший монолог шефа это подтвердил. Мне предстояло ни много ни мало следить за судьбой некоего ангела-хранителя, который со временем должен был совершить поступок, весьма и весьма выгодный нашему большому боссу. Но чтобы этот ангел, звавшийся тогда мечтателем, сделал все то, что нам нужно, с ним необходимо было повозиться не одну сотню человеческих лет. Разумеется, в моем распоряжении были всевозможные и невозможные средства, а также целая толпа подручных среди бесов с 3, 4, 5 и так далее значными номерами. Но самым главным моим помощником, а точнее помощницей, стал не демон, а ангел, подружка того самого мечтателя. Ее появление на свет — одна из лучших, на мой взгляд, идей большого босса за всю историю человечества. Как вы помните, над ангелами наш босс не властен, точно так же, как и их ангельское начальство не властно над нами. Но однажды боссу удалось хитростью обойти этот закон. Подобная мысль возникла у него после скандала, когда сразу нескольких ангелов уличили в незаконных и даже более того плотских связях с земными женщинами. Буза тогда наверху поднялась страшная. Мы все от души веселились, наблюдая за тем, что там происходит, а наш большой босс не ограничился одним только наблюдением и придумал остроумный план. Он знал, что подобная история обязательно повторится, надо только подождать. И дождался.